Ты можешь даже снять штаны, если захочешь, но тогда я арестую тебя за непристойное поведение». Хендрикс зашагал в восточном направлении. Упругий влажный песок холодил ступни. Хендрикс шел, опустив голову и засунув руки в карманы, поглядывая на ракушки, на клубки водорослей. Какие-то букашки, похожие на маленьких черных паучков, вылетели у него из-под ног, а когда волна отхлынула, он увидел, что из дырочек, проделанных в песке песчаными червями, вылетают маленькие пузырьки воздуха. Он наслаждался прогулкой. «Странная вещь», — думал он. «Вот живешь здесь всю свою жизнь и почти никогда не делаешь того, ради чего приезжают сюда туристы. Не бродишь, например, по пляжу, не плаваешь в океане». Он не помнил, когда купался в последний раз. Даже не знал, есть ли у него плавки или он потерял их. Что-то похожее он слышал и о жителях Нью-Йорка. Будто половина их никогда не поднималась на крышу небоскреба Empire State Building, ни разу не побывала у Статуи Свободы. Время от времени Хендрикс поднимал голову и смотрел, далеко ли еще до косы. Несколько раз он обернулся. Вдруг Броди и Кассиди нашли что-нибудь. Они были примерно в полумиле от него. Пройдя еще немного вперед, Хендрикс увидел впереди кучу травы и водорослей, которая показалась ему очень уж большой. Когда он был от нее в ярдах 30, он подумал, водоросли, должно быть, на что-то намотались. Подойдя к куче, Хендрикс наклонился, чтобы снять немного водорослей, и вдруг замер. Несколько секунд он смотрел, не отрываясь, оцепенев от ужаса. Потом нашарил в кармане брюк свисток, приложил его к губам, хотел дунуть, и не смог. Хендрикса вырвало. Он покачнулся и упал на колени. На песке, опутанная водорослями, лежала женская голова. Целы были и плечи, часть руки и примерно треть туловища. Всю кожу покрывали серо-голубые пятна, мышцы свисали клочьями. Когда Хендрикса выворачивало наизнанку, он подумал, и это вызвало новый приступ рвоты, что оставшаяся у женщины грудь такая же плоская, как цветок, засушенный в книге. «Подождите», — сказал Броди и дотронулся до руки Кассиди. Мне послышался свист. Щурясь от утреннего солнца, он разглядывал темное пятно на песке. Это явно был Хендрикс. И тут снова услышал свист, уже более отчетливо. «Бежим», — сказал он. Хендрикс все еще стоял на коленях, когда они подбежали к нему. Его уже не рвало, но голова безвольно свисала на плечо, рот был открыт, дышал он шумно, прерывисто. Броди на несколько шагов опередил Кассиди. «Мистер Кассиди, подождите немного, хорошо?» — сказал он, раздвинув водоросли. И когда увидел, что там, почувствовал, как к горлу подкатил комок. Броди сглотнул и закрыл глаза. Спустя минуту он сказал: «Теперь вы можете посмотреть, мистер Кассиди. Скажите, это она?» Кассиди не мог двинуться с места. Он смотрел то на Хендрикса, стоявшего в изнеможении на коленях, то на водоросли. «Это?» — сказал он, указывая на кучу и невольно отступая назад. «Вы хотите сказать?» Вроде все еще старался подавить тошноту. «Я думаю», — ответил он, — «это все, что от нее осталось». Кассиди нехотя приблизился. Броди раздвинул водоросли, чтобы тот мог хорошенько рассмотреть серое с раскрытым ртом лицо. «О, Боже!» — воскликнул Кассиди и зажал рот ладонью. «Это она?» Кассиди кивнул, не отрывая взгляда от лица. Затем отвернулся и спросил, что с ней случилось. «Точно не знаю», — ответил Броди. «По-моему, на нее напала акула». У Кассиди подкосились колени, и, опускаясь на песок, он пробормотал. «Кажется, меня сейчас вырвет». Он опустил голову, и его стошнило. Броди, почувствовав запах рвоты, понял, что сопротивляться бесполезно. «Присоединяюсь к компании», — сказал он, и его тоже вырвало.